Глава шестая. Стычка. Нет, при здравом размышлении я откинул идею, что ценности клана могли настолько далеко запрятать. Их же не затем приобретали, чтобы подальше от себя убрать. Да и беглый осмотр остальных книг по расходу-приходу поверг в уныние. Можно четко проследить, когда дела клана покатились вниз. Это произошло аж столетия назад. Прихода почти нет, ежемесячные балансы отрицательные, еще и какие-то карточные долги присутствуют. Во главе мог встать Мот и Повеса. Это в книжном-то клане? Или очередной исполняющий обязанности, похожий на Грейна? Честно говоря, пока нет желания вникать в прошлое. Да, а вечер начинался так хорошо. Со вздохом поставил последний том на полку. Ладно, но где же то, что скребется? Обвел взглядом библиотеку, а потом прикрыл глаза и потянулся к собственному дару. Наверное, так следовало поступить сразу, но чего-то опасался. Действительность же превзошла все ожидания. Даже не прикасаясь к стоящим на стеллажах книгам, я могу понять, где находятся те, в которых есть магия. Ауры от тусклых до ярких так и бьют по магическому зрению. Есть радостные посылы, нейтральные, но и жутких хватает. Последние — ритуалы на крови и жертвоприношениях. Эти труды брать в руки не очень-то хочется, хотя понимаю, что активировать сложные заклинания невозможно. А вот бытовые — легко. Кстати, несколько лежащих друг на друге фолиантов меня сильно заинтересовали. От них во все стороны расходятся белые потоки света, ну, в магическом зрении, обычным глазом их не рассмотреть. «Заклинание чистоты», — определил я, положив руку на переплет фолианта. «Активен. Подпитка происходит из недр замка, и если тома сместить на полметра, то действие прекратится». «Вот почему такая частота». «Но на коридоры и бытовые помещения это не распространяется, что странно». «Или ничего удивительного в этом нет, и там зона ответственности слуг». «Допускаю, что мои предшественники не желали, чтобы в помещение, где они жили и работали, прислуга совала любопытные носы». Старая чернильница с пером и недописанным письмом нашлись. Они находились в нише у окна. Нет, это не тайник. Обычное рабочее место, пусть и не бросающееся в глаза. Набор пищевых принадлежностей странный. Перьевая ручка сделана из прозрачных пластин, похожих на чешуйки. Чернильница в виде бочонка, у которого сдвигается крышка, разрисованная непонятными символами. Кстати, она изготовлена из сплавов платины и золота. Пластинки, имитирующие миниатюрные доски, чередуются из этого материала. «А не попытаться ли понять свойства этого набора артефактов?» Задался вопросом и направился к стеллажу, где установлены тома по бытовым заклинаниям. Решил держать в магическом фоне изображение пищевых принадлежностей и прикасаться рукой к магическим книгам в поисках совпадений. Странно, но через 10 минут, когда уже хотел признать эксперимент провальным, в голове раздался словно перезвон колокольчиков, а ладонь, которая проводил по корешкам книг, потеплела. «Сборник артефактов для жизни». Прочел название тома и уверенно открыл его на 80-й странице. «Точно!» Изображение схематичное, но чернильница и перо очень похожи на те, что стоят на столике. Впился глазами в текст, а потом удивленно хмыкнул. «Самопищая ручка с нескончаемыми чернилами. Прикольно!» Это получается, что ей можно диктовать, и она будет сама все записывать. Просто рай для студентов. Хотя нет, от владельца требуется повышенное внимание и сосредоточенность. Оценочная стоимость такого набора оказалась небольшой. Всего 3 золотые монеты. Дорого это или нет? Насколько понимаю, обычное перо и чернильницу продают за 10 медиков. А что с письмом? Вернулся к тому месту, где отыскал артефакт. Очередное разочарование. Набросок распоряжения управляющему торговым домом книжного клана, находящемуся в столице. Неизвестный требует изъять из оборота 200 золотых и незамедлительно отправить часть денег в размере 120 монет на счет господина Зарта из клана Стали. А если не ошибаюсь, то сейчас этот клан один из самых могущественных, подмял под себя все вооружение и осуществляет поставку в императорскую армию. Разумеется, различные лавки, где продают мечи с арбалетами, присутствуют в изобилии. Осуществляются поставки и из других империй. «Но почему ты привлекло к себе внимание?» Покрутил между пальцев ручку. «Слабый заряд, в том числе и у бочонка чернилицы. Их бы магией подпитать, но как поделиться частичкой своей энергии, я еще не знаю. Зато понял, что необходимо сделать, чтобы получить ответ на этот вопрос. Мысленный запрос и иду между стеллажей, даже не прикасаясь к фолиантам. Чем-то напоминает поиск в интернете. Но тут приходится топать ножками и вместо ссылок углубляться в текст книги. Точного соответствия своему запросу не могу найти. Нет такого перезвона колокольчиков, как в случае с чернильницей и пером. Необходимо точную формулировку придумать. Потер я переносицу, и в этот момент интуиция взвыла. Нет, даже не так. Пришло понимание, что в замок кто-то проник с недобрыми намерениями. Сторожевой контур об этом сообщил. «Каждую минуту какие-то новости», — буркнул я, изучая в магическом свете тревожную нить, выходящую из капитальной стены. Попытка перехватить информационный посыл и уточнить, что и как, не увенчалась успехом. Сторожевая нить работает только в одну сторону. Вышел в коридор и прищурился. «Темно. Могу рассчитывать только на слух. Почему-то лампадки погашены». «Догадываюсь, что за незваные гости. Убийцы просто так не отвяжутся». Неприступный замок, охрана на воротах, а проникнуть внутрь оказалось проще пареной репы. Белый с напарником не стали лезть на стены, но такой вариант у них имелся. Картуш, такая кличка у подельника, предложил идти темной стороной, применив талику специального порошка. «Два сонных сторожа, ночь и ветер, да мы у них карманы вычистим, а они не заметят», заявил подельник, когда они обсуждали, как выполнить заказ. «Мы не воры», — возразил Белый и поморщился. «Ха, зато становимся работорговцами», — усмехнулся Картуш. «Слушай, а давай парня со стены скинем и скажем, что он сам упал?» Подумав, предложил выход из ситуации. «Джана, не проведешь», — возразил убийца и потер шею. «Заказ необходимо выполнить, если не хочешь получить нож под ребра». Стреноженные лошади с мешками на мордах ждут неподалеку в лесу. Карта с тайными тропами через горный перевал изучена, в дорогу собрана еда. Дело за малым — взять объект, вынести из замка и за ночь оторваться от возможного преследования. Впрочем, за ними вряд ли кто-нибудь станет в темноте гнаться, след быстро потеряют. Непонятно, с какой стати так возятся с парнем, который ничего из себя не представляет. У него нет охраны, кучи денег и влияния. Единственное достоинство, за что парня следует уважать — нетруслив. А вот насчет ума спорно. Бросаться в лес, откуда прилетели болты, как-то глупо. Белый мог тогда легко объект ликвидировать, но чертов Джан строго-настрого приказал сделать так, а не иначе. Где обитает наследник, убийцам известно. Всего-то выпили по чарке с истопником, приехавшим в поселение за дровами. У Белого даже возник соблазн проникнуть в замок на телеге с чурбанами, но он избрал стандартный путь и ни грамма не пожалел. До третьего этажа они с подельником добрались никем не замеченные. Поисковое заклинание подсказало, где находится объект охоты. Жаль, что наследник еще не улегся спать, но это их не смущает. Сонный порошок, ремни и кляп подготовлены. Единственная проблема — выйти обратно мимо сторожей. Тех не поднимается язык назвать стражей. «Стой на стреме и вырубай каждого, кто сунется, но без увечья смертей. Нам брать лишние души ни к чему». Белый дал указание Картушу и, махнув рукой, погасил тусклые лампадки на стенах. В этот момент он напрягся, ощутив, что побеспокоил защитный контур замка. Это чревато любым развитием событий, вплоть до вызова стражи или громогласного звона колокола. А вот ловушек ряженый морячок не углядел. Возможно, их тут нет, или они давно схлопнулись без магической подпитки. Ничего не произошло, все спокойно, и удача на стороне незваного гостя. Бесшумно двигаясь по коридору, убийца держит в одной руке ремень, а во второй — сонный порошок. «Скажи о таком кому-нибудь в гильдии, то ведь зубы скалить будут долго». И чего он не прислушался к своим ощущениям, когда принимал первый заказ на наследника книжного клана? Интуиция требовала отказаться, но опасности молодой парень не представлял. Все прошло идеально. Выжил. Повезло, и на этом можно поставить точку. Белоглазый застыл с поднятой для шага ногой. В паре метров отворилась дверь, и в коридор вышел объект. Пытается оглядеться, но тут слишком темно. Убийца слился со стеной. И вот Белый выбрал нужный момент и швырнул сонное зелье. Наследник клана сделал защитный жест руками, а потом стал оседать. Убийца поймал падающее тело и ловко скрутил руки и ноги. Не забыл и о кляпе. Проснется парень часа через 4, но боги любят подшутить, поэтому лучше подстраховаться». Взвалив тело на плечо, ночной незваный гость со своим подельником покинули замок. Их никто не только не попытался остановить, но даже не заметил. Холод, неудобная поза, затекло все тело и раскалывается голова. Пробуждение не обрадовало, но осознать свое положение не мог еще какое-то время. Тело перекинуто через круп лошади, вокруг камни, а меня словно тюк сена, мягко сказано, куда-то везут. Последнее, что запомнил, как в коридоре замка мне кто-то душистый порошок в лицо бросил. Отреагировать не успел, мгновенно стал вялым, а потом потерял сознание. Судя по тому, как цокают копыта, то лошадей две штуки, и что-то подсказывает, одну из них ведет убийца. Одного не понимаю, почему меня не прирезали, и дело с концом. Нет, так-то не против, что остался жив, но ведь странно. Черт, лежать неудобно, мочевой пузырь так скоро лопнет. Заворочился и протестующе замычал. Кляп попытался языком выдавить, но не получилось. «Очнулся!» — раздался голос моряка. Лошадь прекратила движение, а потом и сапоги увидел. «Недолго мы за тобой охотились. Все оказалось намного проще, чем представлялось». «М-м-м-м», — промычал я. «Картуш, как считаешь, кляп уже можно вытащить?» Веселым голосом спросил убийца. «Белый, сам решай, но как бы наш дружок не задохнулся», — ответил подельник. «Можно вздохнуть полной грудью. А на предупреждение, что орать в горах не следует, я внимания обращать не стал. Конечно, со связанными руками и ногами глупо пытаться вызвать камнепад. Да и не факт, что он произойдет». «Пешком пойдешь, хватит с тобой цацкаться», — тем временем произнес Белый. Произошел характерный скрип, когда веревку перерезают, и мои ноги оказались не стянуты. Убийца стащил меня с лошади, но затекшие конечности не позволили устоять, и я плюхнулся на пятую точку, чем вызвал у своих пленителей взрыв смеха. Огляделся. Мы на узкой тропе среди скал. Ну, как узкой? Пара лошадей свободно рядом пройдет. За спиной Картуша арбалет, к поясу пристегнут меч, а вот Белый оружие на показ не выставил. Однако, кто главный в этой паре, сразу понятно. Как и кто более опасен? «Руки», — подошел ко мне Картуш с мотком веревки. «Дайте воды», — проговорил я, пока не понимая, как вырваться. «Устроить драку?» «Нет, можно попытаться ногами помахать. Когда-то здорово получалось. Но сейчас нет необходимой растяжки, и навыки не восстановил». «Блин, все собирался заняться физической нагрузкой, да времени не хватило». «И для чего мне теперь знания про самописную ручку и нескончаемые чернила?» «А больше ничего не хочешь?» — прищурился Картуш. «Не варчи, впереди непростой переход». Отмахнулся от подельника Белый и достал из кармана плоскую флягу. «Ты уж извини, но воды нет». Он открутил пробку и поднес к моему лицу. «Не бойся, это вино не отравлено». «Ха, так я не в том положении», — хмыкнул в ответ и с помощью убийцы сделал несколько глотков. Действительно, вино крепленное. Жажду утолило, но возникла еще одна проблема. «Нужду бы справить, а то с мокрыми штанами тут долго идти не смогу», — кивнул на лежащий впереди снег. «Картуш, подстрахуй», — подумав, распорядился Белый. Подельник убийцы демонстративно вложил болт в арбалет и навел оружие на мою голову. Вряд ли он промахнется с 3-4 метров. Нет, если попытаться резко уйти в сторону, предварительно вырубив стоящего рядом убийцу с бесцветными глазами, потребуется пара секунд, а там куда кривая выведет. Белый ослабил узел на моих запястьях, и я осознал, что вырубить его не смогу. Да что там вырубить? Размахнуться не получится. Приличное время в одной позе пролежал, на ногах еле стою, и иголки по икрам сотнями тысяч колются. Что говорить про силу в руках? Пальцы и те слушаются плохо, а сжать кулак не получается. Мне бы завязки на штанах развязать. Необходимо восстановиться, осмотреться и найти удобный случай, а потом устроить потасовку или незаметно ускользнуть. Насколько помню карту драконьих гор, то преодолеть их не получится за пару суток. А следовательно, будут ночевки и остановки. Да, спешить в таком деле никак нельзя. Одна ошибка, и пиши пропало. «Ну, будущий раб, готов к переходу?» Потер ладони Белый. «Договориться не получится», — вяло поинтересовался я. «Могу предложить за свою голову замок, оформим купчую и...» «Ха-ха-ха-ха! Одна беда, распоряжаться ты им не имеешь права. Мал еще!» — рассмеялся убийца. «Кстати, предложение заманчивое. Могли бы тут организовать негласную перевалочную базу». «Да только мы же не дельцы. Из гильдии за такое дело попрут с перерезанным горлом». Он споро связал мне руки, от них протянул и примотал веревку к луке седла, а потом и сам на коня запрыгнул. Только после этого Картуш разрядил арбалет и к своей лошади подошел. «Кстати, животные не проявляют никакого интереса к тому, что делают мои похитители. В том числе их не смущает и горная тропа. Ну, тут пока нет пропасти и обрывов, но такое чувство, что эта тропа наезжена. Пару раз видел засохшие испражнения от лошадей. Попадалось несколько полянок, где кто-то устраивал привалы и жег костры. Интересно, а мою пропажу в замке уже обнаружили? И что думает комендант с дочерью и шалем? Последний-то хотел отправиться в горы прогуляться. Мог бы обо мне вспомнить и отбить. Нет, ждать помощи не следует. Продвигаемся не очень быстро, но вряд ли об этой тропе известно Терри». «Привал!» — провозгласил Белый, останавливаясь рядом с кустарником и осматривая сужающуюся дорогу, резко уходящую вверх. Убийца достал из кармана какую-то карту, сверился по ней и удовлетворенно кивнул своим мыслям, но вслух их не озвучил, а обратился к подельнику. «Картуш, лошадей стренож, отведи за кусты. Там они отдохнут и воды попьют». «С этим что?» Уточнил тот, с какой-то брезгливостью смотря, как я сижу на камнях и тяжело дышу. «Глаз с него не спускай», — отмахнулся Белый. Мне велели переместиться к большому валуну. Благо, камень на солнце нагрелся, а то ощутимо холодно. Снега тут нет, как и на тропе он не встречался, но на камнях повыше лежит. Погода отличная, ветра почти нет, воздух разряжен, высота сказывается. Голодным меня не оставили. Дали лепешку, а потом проводили к ручью, чтобы напился. Тратить на меня вино Белый не захотел. Пару часов передохнули и двинулись дальше. Удобного случая пуститься в бега пока не представилось. Удалось незаметно подобрать пару острых небольших камней. Если приловчиться, то с их помощью перережу веревку. А вот тропа стала идти по небольшому выступу в скале, а рядом обрыв. Сдуру заглянул вниз и чуть не свалился. Голову закружило от высоты. Внизу протекает река, острые камни, а спуститься по отвесной горе без альпинистского снаряжения невозможно. Впрочем, выдай мне сейчас скобы, молоток и трос, то и тогда бы вряд ли сумел. План побега не складывается, если только своих сторожей не прирезать. А сделать это, ох, как непросто, особенно после сложного пешего перехода. Это Картушу с Белым хорошо, они большую часть времени в седле проводят. Костер, ночь звездная, полнолуние и видимость отличная. Ноги мне скрутили, руки, естественно, тоже. Но в кулаках я зажал острые камни, подозревая, что если сегодня не получится сбежать, то вскоре стану самым настоящим рабом. Еще не угомонились подельники, о чем-то у костра тихо переговариваются. А я, осторожно и потихоньку, ослабляю на руках веревку. Когда мне руки Картуш скручивал, то я все мышцы, что есть силы, напряг. Немного веревка ослабла и дала надежду. Дышу ровно, делаю вид, что уснул. Убийцы, переквалифицированные в работорговцев, установили дежурство. Первым на стреме стоит Белый, потом его меняет подельник и так еще один раз. Странно, могли бы по 3-4 часа в темноту таращиться. Глядишь, кто-нибудь из них и заснул, мне на радость. Когда-то давно, правда, не в горах, но путы на руках приходилось перерезать. Правда, тогда нашлась бутылка из-под водки, которую удалось разбить. Да, повеселился знатно, отправился заложника высвобождать. Молодость, лихие времена. У бандитов не нашлось наручников, ремнем руки стянули. Да один близко подошел, глумиться стал, а у самого за поясом Стечкин торчал. Недолго я думал, лес заполнили выстрелы. Стрелял всегда отменно, правда, на одного из беспредельщиков пришлось две пули потратить. Почему-то не стал искать нож, воспользовался розочкой. Горлышко у стеклянной бутылки в умелых руках даст фору посредственному лезвию. Черт! Ругнулся, когда камень рассек кожу и с глухим стуком упал на землю. Белый глянул в мою сторону и медленно встал, потянулся, а потом решил размять ноги. Что-то услышал? Если решит проверить веревку, то сильно удивится. Та держится на нескольких нитях. Нет, пронесло. Убийца вернулся к костру, подбросил в огонь несколько веток и широко зевнул. Очень медленно распутываю веревку на ногах. Стараюсь действовать очень осторожно и не производить никаких шорохов. Удается, да и ночные птицы пришли на помощь, раскричались. Ветер стал подниматься и заморосил дождик. Сонный Картуш заступил на дежурство, когда в горах стало сереть. Плана действия я так и не выработал. Точнее, есть два варианта. Устроить драку и выйти из нее победителем или сделать ноги. Воспользоваться лошадью не стоит и думать. Мгновенно привлеку к себе внимание, и мало того, что верхом ездить не умею, так еще в горах и на узкой тропе. Уходить тем же маршрутом не получится. Настигнут за пару минут. Если только испытывать удачу и лезть в расщелину, благо есть веревка, пусть и не такая длинная, как раньше. И все же, когда дозорного сморил сон, то я очень осторожно к нему приблизился. Захожу сбоку от пылающего костра, и если Картуш проснется, то не сразу заметит. У меня единственный шанс — бить насмерть. «Что?» — открывает глаза спящий на посту. Что есть силы, бью ребром ладони по кадыку подельника белого. Хруст, выпученные глаза, а мою руку пронизывает боль. Успеваю подхватить падающее тело. Можно перевести дух. Главный убийца ничего не услышал, продолжает сопеть, и его дыхание не изменилось. Обращаться с арбалетом никогда не приходилось, но видел, как Картуш его заряжал и разряжал. Болты заботливо сложены в специальную сумку. Наконечники у них разные, с какой-то магической составляющей. Не стал разбираться, взял первый попавшийся, оказавшийся смазанным зеленой краской. «Вставай!» Пнул ногой белого и сразу же выпустил болт, целясь в левое плечо убийцы. «Я не собираюсь играть в благородство. Отдаю себе отчет, что соперничать на равных с членом из гильдии убийц не в состоянии». Болт с чавканием прошивает насквозь плечо белого. Убийца дергается, вскрикивает и хватается за рану. На это и рассчитывал, предварительно шагнул в сторону и перезарядил арбалет. «Сука!» — вскакивает на ноги оставшийся в живых похититель. И снова воет тетива арбалета. Но на этот раз стреляю в левую ногу и вновь несколько шагов в серую мглу. Убийца зло сверкает глазами, болты торчат из плеча и бедра. Быстро не побегает и руками не помашет, но нож метнуть в состоянии. Зорко слежу, чтобы руки были в зоне видимости. «Не дергайся. Очередной болт выпущу в твою голову». Предупреждаю и криво усмехаюсь. «Ты опять проиграл, и на этот раз фатально». «Ты кто такой?» Шумом сглотнув, вопрошает белый. «Наследник клана Книжник. Приятно познакомиться». Ёрничаю, ощущая, что только сейчас начинает захлестывать адреналин. «Не уверен», — цедит сквозь зубы убийца. «Надо отдать ему должное. С двумя болтами осознание не потерял и смотрит волком. К такому опасно приближаться. Это сейчас его вроде бы в угол загнал, но от этого он не менее опасен. Говори расклад. Очень хочу послушать, а потом решу, как с тобой поступить. Предлагаю белому, догадываясь, что тот меня просто пошлет куда подальше». «Ты в любом случае не жилец», — начинает говорить убийца. «На тебя заказ получен. Странный, признаю, но до вступления в права главы клана не дотянешь. Жаль, чуть-чуть не успел тебя передать работорговцам». «Ничего, они в этом заинтересованы и скоро здесь будут. Не ожидал?» Он хрипло рассмеялся и поморщился, скосив взгляд на свое плечо. «У нас договоренность с одним местным, точнее...» Он кивнул в сторону тропы, уходящей вверх. «Из Муравийской империи, так что у тебя нет выхода». «Думаешь, сам выживешь?» — поднял я арбалет. «Удача, дама, сложная, любит фартовых», — спокойно ответил мой собеседник. «Ты бы все же объяснил, как скатился до того, что стал людей в рабство определять. Ты же в гильдии убийц. Выпытывать у тебя ничего не собираюсь. Не хочу время тратить». Внимательно слежу за его мимикой, а сам прикидываю, как бы информацию добыть. Подходить к белому опасаюсь. Тот профи своего дела, а спецов всегда уважал, кем бы они ни являлись. Нет, будь в своем мире и имея те навыки, даже будучи больным, то убийца бы сейчас не страшился. Впрочем, вполне возможно, что перестраховываюсь. «Чем-то ты мне импонируешь», — вдруг заявил белый и скривил губы. «Чувствую, что здесь покой обрету». Его голос стал тише, а глаза прикрылись. «Подойди, скажу, кто заказал. Орать нет сил». Непроизвольно сделал в его сторону шаг, а потом инстинктивно выставил перед собой арбалет. Нож впился в ложе и завибрировал. Болт улетел куда-то в высоту. Я непроизвольно нажал на спусковую скобу. «Ха, не фартануло!» Поморщился Белый, а потом рассмеялся. Когда он достал метательный нож и умудрился с такой силой его швырнуть? Я же глазом не успел моргнуть. Примечательно, но мои пальцы не дрожали, когда вложил очередной болт в паз арбалета. «Сейчас прострелю тебе второе плечо и ногу. Потом выпущу болт в живот и после этого уйду. Хладнокровно говорю и стреляю». Удивительно, но опять попал, куда целился. Расстояние небольшое, но оружие незнакомое. Тем не менее, третья рана там, где и указывал. «Ты сдохнешь мучительной смертью, но если заговоришь, то умрешь быстро». Спокойно заряжаю арбалет, понимая, что опасаться уже нечего. «Если сам не расскажет, то пытать его нет смысла». И вот тут Белый сломался и поплыл. Нет, он не молил о пощаде. Его добило мое хладнокровие и объяснение, как он тут подохнет. Он начал с того, что получил первый заказ от незнакомца, закутавшегося в плащ. Имени заказчика не знает, но предположил, что им являлся или молодой человек, либо женщина. Объяснить, почему так думает, не смог. А вот поймать меня и спровадить в рабство — это указание уже от одного из главарей гильдии убийц в Артоне получил. Старик по имени Джан выдал четкие инструкции, в том числе и почтовую шкатулку для обмена сообщениями, в том числе и с работорговцами. «Я свою часть сделки выполнил», — криво усмехнулся Белый. «Сделай одолжение, поставь точку». «Он убийца, загубил много людей, и тем не менее очень сложно отправить болт. Понимаю, что у него-то рука не дрогнула бы в такой ситуации». Медлю, пытаюсь себя накачать, чтобы нажать на спусковую скобу. В предрассветной тишине раздалось ржание лошади, но не наших. Звук пришел откуда-то сверху, хотя оценить в горах это не так-то просто. Могу ошибаться. А вот Белый криво хмыкнул. На час бы раньше. Жаль. Он набрал воздух в легкие и крикнул. «Быстрее! Мы здесь! И раб сопротивляется!» Тетива арбалета издала знакомый звук. Болт попал в район сердца Белого. Убил я его или нет, проверять не стал. Сейчас меня волнует, кто сюда приближается. Если это работорговцы из Муравейской империи, которые имели договоренности с моими похитителями, то дело плохо. Пустятся ли они в погоню или, увидев трупы, развернутся? Осматриваюсь, понимаю, что лезть на вершину бессмысленно. Буду как на ладони, укрыться не получится. Остается только один и очень рисковый путь — вниз. Найти расщелину, пересидеть, а потом вылезти и спокойно отправиться в замок. Очень осторожно ставлю ноги. Пальцы изучают каждый выступ, за который цепляюсь. Если сорвусь, то от меня останется мокрое место в прямом и переносном смыслах. Время от времени бросаю взгляд наверх и прислушиваюсь. Пару раз донеслось откуда-то ржание лошадей, но пока тихо. Спустился метров на пять и нашел расщелину, похожую на нишу. Можно отдохнуть, а то руки и ноги дрожат от напряжения. Удобно еще то, что сверху меня не разглядеть. За это можно не беспокоиться. Наверное, не стоило тащить с собой арбалет, но без оружия чувствую себя неуютно. Весит арбалет всего ничего, его удобно на спине носить, и движение он не сковывает. Может быть, следовало взять мешок с провиантом, но я ограничился флягой и парой лепешек. «Кто же меня заказал?» — задался вопросом, вжавшись в камень. «Вернуться в Артон и поговорить с неведомым Джаном? Так вряд ли он горит желанием со мной встретиться». Вот только никакого другого выхода не вижу. Нет, если ходить и оглядываться, навести в замке порядок и на ночь мост поднимать, то жить тут можно. Вопрос в финансах, но кое-какие мысли по этому поводу имеются. Правда, следует посмотреть имперские законы, чтобы их не нарушить. Раздались чьи-то удивленные голоса, ржание коней, короткие приказы и ругань. Отдельные слова могу разобрать, но общий смысл ускользает. Шум быстрого течения внизу не дает нормально подслушать разговор. Однако, судя по разгорающемуся спору, работорговцы взбешены от упущенной выгоды. Странно, как они на мне хотели заработать. Если правильно понял Белого, то ему повторный заказ впарили помимо его воли и квалификации, если так можно выразиться. На этом они с подельником и погорели. Не привыкли объект охранять и сопровождать. Мимо меня пролетело в пропасть чье-то тело, потом второе. Через какое-то время я начал ощущать подбирающийся холод. Когда спускался на эти жалкие 5 метров, то камзол на спине промок от пота. Сейчас же начинается дрожь. Так и простыть можно. Ну, если не учитывать то положение, в котором оказался. Делаю разминку, стараюсь разогнать в венах кровь, но пальцы на ногах начинают мерзнуть. А работорговцы продолжают находиться наверху. Судя по голосам, их тут не менее 5 человек прибыло на передачу товара. Можно гордиться своей важностью. 2 или 3 отправились по нашему маршруту, надеясь меня поймать, а вот остальные остались. Где-то минут через 40, когда уже стал дыханием согревать руки, то поисковая бригада прискакала обратно. Опять начались споры, но в итоге бандиты отправились в обратный путь. Выждав где-то с полчаса, я решил выбираться. Не тут-то было. Эта задача оказалась невыполнимой. Сам не понял, как сумел спуститься в эту расщелину. Это все из-за того, что спрыгнул на площадку. Тогда казалось, что высота небольшая. Ногами не мог ощупать опору. Не хватало где-то 0.5 метра. Тем временем уже рассвело. Всю задницу, в которой оказался, можно легко оценить. Вверх мне не залезть, если только делать огромный крюк, и то не факт, что получится. Сам себе объявил я, внимательно осматривая склон. Примечательно, но на 10 метров вниз есть возможность спуститься, а потом передохнуть. Еще раз оглядел путь вверх, поежился и, повернувшись лицом к камню, сделал осторожный шажок вниз. Что, если работорговцы вернутся или кого-нибудь из своих подельников попросят подежурить на маршруте? А я не сомневаюсь, что в поселении у замка у них имеются сообщники. Вполне возможно, и сторожа на воротах причастны к моему похищению. Белый, правда, говорил, что они с подельником проникли в замок без чьей-либо помощи, но верить тому на слово я бы не стал. В том числе и историю про Джана следует проверить. У Терии появился очередной план по обследованию одной очень примечательной местности в горах. Она давно облизывалась на изучение странной формы пещеры, но в одиночку пройти в нее невозможно, с этим давно смирилась. Теперь девушка размышляла, как заинтересовать парней своей идеей. Нет, насчет Шали она не сомневается, тот явный авантюрист. Немного страдает от лишнего веса, но подвижен и в меру силен, вряд ли станет ныть и жаловаться. Хотелось бы Макса убедить отправиться к горному перевалу, где между скал протекает бурная река. Там предстоит преодолеть пропасть шириной в 10 метров, а как это сделать, не совсем понятно. Чертова пещера находится посередине скалы, а моста там нет. Зато можно сколотить лестницу, перекинуть ее в пещеру и осторожно перебраться. Один человек должен обязательно оставаться и подстраховывать. «Доброе утро! Чего такая задумчивая?» Вошел в гостиную Шали и подмигнул девушке. Стол уже сервирован. Стоят вазочки с вареньем, нарезана ломтями булка, есть сметана, молоко. «Привет!» — кивнула девушка. «Если желаешь чая или кофе, скажи, прикажу подать. Обойдусь!» Отмахнулся сын судьи и потер ладонью свой живот. «Это земляничное варенье, правильно?» «Да», — подтвердила девушка, с удивлением следя за парнем, который стал намазывать хлеб маслом, а потом сверху налил варенье. Шали, зажмурившись от удовольствия, поглощал пищу. В гостиную пришел комендант замка и коротко поздоровался с дочерью и гостем. Даркали чем-то обеспокоен, но причину тревоги понять не может. «Хозяин замка еще не спускался?» — поинтересовался у дочери комендант. — Не видела, — отрицательно покачала та головой. — Наверное, еще отдыхает. Мы так и не успели вчера провести экскурсию. На сегодняшнее утро договорились. Она взглянула на напольные часы. Но Макс уже на час опаздывает. — На него мне не похоже, — жуя заявил Шали. — Скорее всего, сам решил осмотреть свои владения. Служанка, принесшая чай коменданту, как-то нерешительно кашлянула и замешкалась, направляясь к выходу. «Атрия, ты что-то хотела сказать?» — поинтересовался у женщины комендант. «Господин Макс не ночевал в своей кровати», — ответила та, бросив быстрый взгляд на Терию. «И с кем же он провел ночь?» — удивился Шали, в голосе которого прозвучали завистливые нотки. «Понятия не имею, но постель не тронута», — пожала плечами служанка. Отставной полковник прикрыл глаза. Он почувствовал вину, что давно не отслеживал защитные контуры замка и не обновлял их. Даркали мысленно охнул, когда понял, что некоторые сторожевые нити сигнализируют о нежелательных гостях, побывавших в замке совсем недавно. Комендант резко поднялся и направился на 3-й этаж. Предчувствуя что-то неладное, за ним поспешила дочь, а вот Шали продолжил жевать булку с намазанным вареньем. Комендант замка давно так не бегал. Даже Террия и та за ним с трудом успевала. Бывший полковник выставил ладонь перед собой и сосредоточился. Он не силен в остаточном среди аур, но тут мало кто побывал. Да, присутствовали чужие. Между ними и хозяином замка произошла короткая стычка, а потом они втроем удалились. Макс ушел по собственной воле. В этом полковник сомневается, но собирается во всем разобраться. Он отправился к стражникам, коротко с ними переговорил, а потом приказал седлать лошадь. А сам поспешил за оружием и поисковым артефактом, надеясь, что след от аур еще не пропал.